Глава 12. Принцессы бывают разные. Удивительно, но внутренне я была спокойна и готова к этому разговору. В груди не сжималось от осознания того, что на меня все смотрят и ждут объяснений. Но вот руки мелко тряслись, тело не слушалось от слова совсем, и я ничего не могла с этим поделать. Наконец я медленно вышла из-за колонны на ватных ногах. Специально остановилась возле ниши в скальной стене, решив, что если кто-то из драконов решит плюнуть в меня огнем, я смогу быстро спрятаться. Дармат тут же потопал ко мне навстречу, встал рядом и ободряюще, по крайней мере, мне так показалось, покосился на меня. За что я ему была безмерно благодарна, даже чуть не протянула руку, чтобы погладить его по шее, но вовремя спохватилась. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась я, глядя на женщину, которая застыла на месте при моем появлении и ошеломленно смотрела на меня во все глаза. «Я слышала ваш разговор». «Еще бы ты не слышала!» — возмутился Дрейк, и на него сразу шикнули оба дракона — Делира и Дармат. «И чтобы раз и навсегда развеять ваши сомнения, хочу с полной уверенностью заявить, я не тот человек, о котором говорит этот юноша. У меня даже получилось все это произнести твердым решительным тоном. Зато у Дрейка от моих последних слов чуть инфаркт не случился. Он снова взвился. «Чего? Да я старше тебя на пару сотен лет. Тоже мне нашла юношу». Делира строго посмотрела на племянника и требовательно произнесла. «Дай ей сказать!» Но Дрейк никак не хотел успокаиваться. «Ты что?» Удивленно протянул он. «Не видишь, кто перед тобой?» Делира снова перевела на меня взгляд и негромко проговорила. «Вижу. И понимаю, почему тебя так возмутило присутствие этой девушки рядом с братом». И обратилась ко мне. «Как тебя зовут? Какому драконьему роду принадлежишь? Откуда приехала? Как очутилась рядом с Дарматом?» Вопросы сыпались на меня, как из рога изобилия, и я невольно мысленно сразу отвечала на них. «Соня, никакому. С земли. Меня послала в этот дом одна дама». «Попытайся нас понять», — продолжала Делира. «Ты слишком похожа на одного человека. Я бы даже сказала, на не очень хорошего человека, которого мы знали в далеком прошлом». «Да, я это поняла из вашей беседы», — уверенно сказала я. «И поверьте, мне меньше всего хотелось бы своим видом напоминать вам о чем-то плохом». Я печально вздохнула, потупив глаза. «Но повторюсь, я свободный человек, меня зовут Соня, и я никакого отношения не имею к вашей знакомой». Разговор как-то плавно ушел в другое русло, но я даже была рада этому, потому что снова не знала, какую фамилию свободного человеческого рода можно назвать, чтобы не попасть в просак. Дрейк усмехнулся и со злостью бросил. «Складно врет!» Делира и Дармат одновременно осуждающе посмотрели на своего сородича. «Что?» Снова возмутился Дрейк. «Я видел, что она поняла, о чем я говорю, когда мы с ней столкнулись возле дома». Я смело шагнула к нему и сказала. «Конечно же, поняла. Меня не раз принимали за другого человека. И первым был Дармат. Именно он указал мне на сходство с вашей старой знакомой. Именно он попросил меня найти медальон». Дармат шагнул следом за мной и громко заявил. «Все так и было». Но Дрейка это не убедило. Он проигнорировал слова брата и обратился ко мне. «Вывернулась, да?» «А зачем мне это делать?» Вопросом на вопрос ответила я. «Какая мне от этого выгода? Я как пришла сюда, так и в любой момент могу уйти. Я свободный человек, мне ничего не нужно от вас». «Тогда для чего ты здесь?» чтобы заниматься уборкой. Именно для этого меня нанял Дармат», — решительно заявила я. И это было правдой, пусть и лишь наполовину. Делира спросила уже более доброжелательным тоном. «Это ты подготовила жилую часть дома к приезду гостей?» «Да, компания «Пчелка» взяла на себя труд привести в порядок этот дом. Я решила не рассказывать о том, что пришла сюда сама и прямо-таки вынудила Дармата согласиться с моим присутствием в его доме. Точнее, мост-то не я ломала, но именно это происшествие положило начало всем дальнейшим событиям. Превращение Дармата в человека, его постоянное желание находиться рядом со мной, наша близость». Делира долго смотрела на меня изучающим взглядом, словно решала что-то важное для себя, а потом вдруг тепло поблагодарила. «Спасибо, вы проделали большую работу. И я это говорю не просто так. 20 лет тому назад я навещала племянника и видела, в каком состоянии находятся спальни. Именно тогда и возникла мысль нанять слуг и привести дом в порядок. Но Дармат пригрозил, что не поздоровится никому, кто появится на пороге его дома. Я вся подобралась в ожидании вопроса, как у меня в таком случае получилось его уговорить, но Делира внезапно продолжила. «Я бы хотела нанять вас на постоянную работу». «И что теперь делать с этой драконицей?» Я лихорадочно подбирала слова, чтобы как можно мягче отказать ей, но за меня это сделал Дармат. «Не получится. Я уже нанял пчелку для уборки своего дома в городе». Делира удивленно приподняла брови. «Ты хочешь съехать?» Дармат кивнул. «Но как ты будешь там жить? Ты ведь до сих пор так и не смог вернуть себе человеческий облик». Тут уже пришла моя очередь удивляться. Я вопросительно уставилась на дракона. Получается, он так и не показал своим родным и друзьям, что может превращаться в человека. Интересно, почему? «Зато когда смогу, дом уже будет подготовлен к моему возвращению». «Логично, да», — согласилась Делира и негромко спросила. «Скажи, а ты что-нибудь почувствовал, когда драконье сердце вернулось к тебе? Кстати, где твоя невеста? Я ее не вижу». «Я точно не уверен», — в задумчивости проговорил Дармат, отвечая только на первый вопрос. И вдруг ошеломленно посмотрел на меня. «Но какие-то изменения начали происходить, да». «Дармат, ты же понимаешь, что можешь жить здесь столько, сколько тебе угодно?» «Знаю, не переживай за меня. Я просто хочу подготовить свой дом, чтобы как только...» Драконы какое-то время еще беседовали, а я просто стояла рядом и слушала. Оказывается, Летильда с братом вчера уехали повидаться с родителями сразу же после того, как Дармат улетел из дома. Дрейк, пользуясь свободой, устроил гулянку, пригласив своих друзей. Вот поэтому я и не узнала гостей, которые так и топтались в коридоре жилой части. Теперь оставалось только узнать, почему Дармат не явился сегодня в город, как обещал. Ведь окажись он утром возле своего дома, ничего бы этого не случилось. Вот только как это сделать, не привлекая к себе внимания? Я прислушалась к разговору драконов. «Ты останешься?» — заботливо спросил Дармат. «Да, пожалуй», — ответила Делира и поинтересовалась. «Надеюсь, мою комнату никто не занял?» «Нет, я сразу предупредил, что гости могут располагаться, где пожелают, кроме черной и золотой комнат». Черная комната принадлежала Дармату. Это я точно знала, а значит, золотая была Делиры. Я невольно окинула взглядом миниатюрную фигуру женщины. Это объясняло и одежду небольшого размера в шкафу, и обувь 35-го размера. Но тогда откуда в этой комнате взялся тот сундук с платьями и обувью на мою ногу? Неужели моя принцесса когда-то тоже гостила в этом доме? Надо будет как-то осторожно спросить об этом у Дармата. Делира перевела взгляд на меня и задала вопрос. «А в моей спальне чисто? Могу я там отдохнуть после долгого и изнуряющего перелета? Или лучше выбрать другую комнату?» «Мы подготовили золотую комнату самой первой. Я решила не рассказывать, что поначалу все убирала без своей команды. Зачем лишние вопросы? А они обязательно возникнут. Тут и к бабке не ходи». «Хорошо», — сказала Делира и пошла в сторону жилой части. Проходя мимо недовольного младшего племянника, бросила. «А ты, дорогой, убери все то, что сломал и разбил». «Что?» — взвился Дрейк. «Можно подумать, это я все один здесь». «Ничего не знаю», — перебила племянника Делира. «Сумел устроить разгром в моем доме? Сумей все за собой и прибрать. Вон, возьми своих друзей, пусть помогают. Иначе я завтра навещу каждого из присутствующих здесь». Дрейк напрягся, вытянулся, даже стал зрительно выше Дармата. Открыл было рот, чтобы высказать свое недовольство, но Делира гневно зашипела на него. «Возражения не принимаются. Ты меня прекрасно знаешь. Я не шучу!» Дрейк бросил на меня гневный взгляд, словно обвинял в дурном настроении своей строгой родственницы. Я сделала вид, что не замечаю его сверлящего взгляда. Уставилась в окно. «Все, я ушла отдыхать. Перелет был сложным, а завтра официальное представление двух великих семей возрождающему пламени». Мы какое-то время молча стояли, провожая взглядами настоящую хозяйку этого дома. Потом Дрейк подошел к своим друзьям и перевоплотился в человека. А Дармат повернулся ко мне и коротко приказал: «Следуй за мной!» И я искренне обрадовалась возможности уединиться с драконом и поговорить. Мы прошли мимо моих перепуганных девчонок, и пока Дармат отодвигал каменную глыбу, перегородившую проход к озеру, в сторону, Лота, не произнося ни слова, одними лишь глазами поинтересовалась у меня, как дела. Я кивнула и помахала рукой, а вслух произнесла: «Начинайте без меня, я скоро подойду». Девушки не стали задавать лишних вопросов, гуськом друг за другом прошмыгнули в образовавшийся узкий проход и скрылись в пещере с теплым озером. А мы с Дарматом направились в сторону сокровищницы. Пока шли по узкому коридору, ни он, ни я не произнесли ни слова. Каждый из нас понимал, что в этом доме больше небезопасно вести вольные разговоры. Дракон открыл сейф, и как только скала сдвинулась в сторону, мы неспешно вошли в сокровищницу. Вход тотчас закрылся, и мы оказались в кромешной тьме. Интересно, чего он ждет? Почему так упорно молчит? Наверное, злится на меня. Я уже хотела спросить, почему он сегодня не пришел навстречу, но Дармат заговорил первым. «Мне жаль, что все так получилось». Глубокий, вибрирующий голос дракона заставлял отзываться что-то глубоко внутри меня. И от этого я невольно прислушивалась к каждому его слову. «Я не хотел этого». Я повернула голову на его голос и также негромко произнесла: «Прости, что заставляю тебя и твоих родных вновь и вновь проходить через плохие воспоминания». «Ты здесь ни при чем», — с тяжелым вздохом проговорил Дармат. «Как раз-таки очень даже при чем», — возразила я. «Мне не стоило сегодня приезжать сюда. Но когда ты не появился в городе, я вся извелась в тревоге за тебя». Повисла тишина. Стало отчетливо слышно, как в соседней пещере таскают, двигают, роняют тяжелые каменные глыбы. Дракон подошел ближе, Я это поняла, потому что ощутила жар его тела и теплое дыхание на своем лице. Я протянула руку, чтобы дотронуться до собеседника, но ухватила лишь пустоту. «Правда?» — недоверчиво спросил Дармат. Его голос звучал уже с другой стороны от меня, словно он сознательно увернулся от моей руки. «Да нет, не может быть. Он просто тоже не видит в темноте». «Правда», — глядя перед собой широко распахнутыми глазами, призналась я. «Слушай, а ты не мог бы зажечь огонь в факелах? Как сделал это в прошлый раз? А то я тебя не вижу и нервничаю от этого». «Прости, забыл. Я-то тебя прекрасно вижу». Я вся напряглась. Значит, он видел мою руку и сознательно не позволил себя коснуться. Меня это почему-то задело. Яркая вспышка пламени на краткий миг ослепила меня. Я стояла и часто-часто моргала, стараясь сфокусировать свое зрение на горе сокровищ перед собой и боялась взглянуть на дракона. «Почему ты сегодня не пришел?» — спросила я. «Потому что не смог превратиться в человека», — ответил Дармат. «Я ждала тебя», — уныло вздохнув, проговорила я. «Знаю», — коротко бросил Дармат и добавил. «Догадывался». «Что-то случилось, да?» Дармат посмотрел на меня задумчивым взглядом, словно размышляя, а стоит ли вообще отвечать на мой вопрос. «Да, ты случилась. Я без тебя как дикий зверь в клетке, где клетка — мое собственное тело». Я не смогла скрыть своего удивления. Негромко, будто боялась, что меня могут подслушать, сказала. «Глупости. Какая клетка? О чем ты говоришь? Мы ведь нашли с тобой решение. Сейчас обниму тебя, поцелую, и ты снова станешь прежним». Но дракон меня словно не слышал, продолжал говорить. «Меня накрывает тоска от одиночества. В груди разрастается огромная черная дыра. И в такие моменты я жажду убить тебя и положить конец своим мучениям. Я и сейчас сам не свой, не знаю, чего больше хочу — убить тебя или любить. Лучше бы я никогда не возвращался, лучше бы я остался зверем навсегда». Я ошеломленно посмотрела на дракона. Дармат скосил на меня глаз и недобро прищурился. «Ты что думаешь? Я не понимаю, что происходит». «А что происходит?» — теряясь в догадках, поинтересовалась я. «Если тебя нет рядом, вокруг меня одна лишь пустота. У меня словно вырвали сердце и заставляют учиться жить без него. Я зависим от тебя. И меня это злит». «Ну, знаешь ли», — возмутилась я, — «если ты меня убьешь, легче тебе от этого точно не станет». «Это верно», — обреченно согласился со мной Дармат. «Потому что стоит только представить, что тебя больше нет в этом мире. Меня накрывает всепоглощающая темнота, и я постоянно думаю о том, как же хорошо, что ты — это не она, потому что я бы тогда точно убил тебя». Я могла лишь догадываться, что случилось с драконом. Скорее всего, когда он попытался превратиться в человека, и у него это не получилось, жутко разозлился. «Так, отставить эти упаднические настроения!» Я решительно пошла на дракона. «Давай я тебя обниму, поцелую, и все тут же встанет на свои места». Дракон обиженно засопел и недовольно проворчал. «Не нужны мне твои объятия. Я больше не хочу этого». «Ну врет же, и даже глазом не моргнет», — подумала я и сказала. «А вот это мы сейчас и проверим». Дракон попытался увернуться от меня, но я изловчилась и обняла его за шею, быстро заговорила ему на ухо. «Послушай, я не знаю, почему это с нами происходит. Не знаю, для чего нас вместе свела судьба. Но прошу тебя, давай еще немного потерпим друг друга». И решительно поцеловала дракона в висок. Гребень возле его уха тотчас затрепетал, на спине зашевелились шипы, и по всему телу зверя прошла мелкая рябь, поднимая чешуйки. Но в этот раз меня это не напугало, не оттолкнуло. Я по-прежнему стояла рядом, обнимала дракона за шею и продолжала страстно шептать. «Не знаю, чем все это закончится. Даже не могу предположить». Я перевела взгляд на подрагивающие ресницы. «Но верю, что однажды все же наступит конец этой странной истории». С силой зажмурилась и припала губами к уголку закрытого глаза. В тот же миг, откуда ни возьмись, налетел порыв ветра и погасил все огни в факелах. Я испуганно вскрикнула и открыла глаза, потому что мои руки больше не обнимали дракона, а покоились на плечах мужчины. Дармат не произнес ни слова, не шевелился и, казалось, даже не дышал, боясь спугнуть меня своими действиями. И тогда я потянулась к нему сама, запустила пальцы в его жесткие прямые волосы, притянула его голову ближе и прямо в лицо прошептала. «Вот так гораздо лучше будет», и легонько коснулась желанных губ. Дармат глухо застонал, притянул меня к себе и поцеловал. Страстно, жестко, требовательно. Я отвечала ему тем же, и мне это нравилось. Его жаркие губы покрывали поцелуями мои щеки, глаза, мочки ушей, шею и ложбинку между ключицами. А я не в силах сопротивляться его прикосновениям, тихонько стонала и изо всех сил старалась не свалиться в обморок. В соседней пещере что-то с грохотом упало, и следом громко позвали Дармата по имени. На меня это подействовало, как ушат ледяной воды на голову. Я вздрогнула и тихо попросила. «Нам надо остановиться». «Нет», — прорычал Дармат. «Пожалуйста», — попросила я, чуть не плача. За стеной снова что-то загрохотало, взревел дракон. «И тебя там ждут». Дармат замер, какое-то время не шевелился, а потом отпустил меня и отошел. Мы стояли в кромешной темноте и пытались успокоиться, перевести дыхание. А потом я почувствовала, что Дармат снова превратился в дракона. Я тихо спросила, «Почему ты не хочешь сказать им об этом?» «Я пока не готов», — было мне ответом. А больше я и не решилась ни о чем спрашивать. Дармат прошел мимо меня, что-то прошептал, и скальная стена медленно поползла в сторону.